Глава шестая. Условия. Мать, когда-то потерявшая сына и узнавшая, что тот жив, пойдет на все ради подробностей. Я бы и так ей сказал, но некоторые вещи надо подавать в правильное время. Клика некромантов, главные подстрекатели и душегубы покинули Пронских, и мне больше незачем было с ними враждовать. А вот посеять ростки, если не дружбы, то нейтралитета — дело святое. Все, что знал, и все, что можно было рассказать о Терехе, я немедленно выложил Оксане Пронской, а после потянулся за пазуху. «Это вам». Я отдал ей конверт, и женщина поднесла руку ко рту, когда увидела знакомый почерк. «Оставлю вас». Я положил ей ладонь на плечо, и она тотчас накрыла ее своей. «Спасибо», — дрогнувшим голосом поблагодарила она, и я, кивнув, вышел из молитвенной. «Ну что, валим их, Сыч? Там какие-то слабаки. Где вчерашние вонючки? Струсили?» Подскочил тут же бес, показывая на мрачную группу из шести стихийников, старавшуюся на нас не смотреть. Я свистнул им и показал палец вверх, а затем раскрыл ладонь, прощаясь. «Что это значит? Все? Мы победили?» «Да, мы победили», — спокойно ответил я. «Да, мы победили!» — заорал бес, и остальные тоже принялись ручкаться, обниматься и громко поздравлять друг друга, привлекая внимание окружающих. Радость ребят была столь заразительной, что перекинулась и на других. «Молодцы!» — крикнул кто-то с трибун, узнав новость. Запланированные дуэли еще не начались, так что мы быстро стали объектом оваций. Один за другим со своих мест вставали присутствующие дворяне. Кто-то улыбался, другие нехотя аплодировали с кислыми минами, третьи задумались о чем-то своем. Но все были едины в одном — проявляли дань уважения силе. С этого дня в Громовце поменялся баланс, и новое ядро, то есть баритинские, теперь будут определять здешнюю политику во всем. Люди пока не знали, чего от нас ожидать, но для большинства этот вариант лучше, чем Пронские. «Это дело надо отметить», — предложил Соловей, и остальные, кроме разве что Аничкова, принялись наперебой предлагать свои варианты. «Хорошо», — сдался я, понимая, что слишком сильно уж натянул вожжи. «Отдых тоже важен, сычи заслужили пирушку. Гуляем за мой счет». А вот этот бонус пришелся им еще больше по душе. Хотя скоро каждый из них станет богаче ровно на 100 000 рублей. Столько я собирался им выделить в качестве поощрения. И с этого дня их экипировка — моя головная боль. Сычи, конечно, могут покупать себе что-то лучшее, но все базовые потребности дружины всегда лежали на предводителе, так как он распределял бюджет. По пути мы зашли в администрацию и там же сменили свою лицензию независимого ликвидаторского отряда на статус ликвидаторской дружины. При такой схеме деньги за весь улов падают только предводителю, они распределяются в процентном соотношении согласно законам империи. До этого мне приходилось забирать у сычей эти выплаты, что было не очень удобно. И прямо оттуда, с новыми удостоверениями, мы двинули в трактир, где ребята назаказывали себе горы еды и горячительного. На горизонте чудесным образом нарисовались и девочки. Подруги уселись на колени обомлевших сычей и радостно щебетали. У беса так и вовсе было две поклонницы, одна из которых гладила мурчащего бухарца, а вторая кормила с рук. Когда веселье набрало свой градус, праздновать принялись не только сычи, но и множество постояльцев приживал, почуявших запах халявы и бесплатной выпивки. Ко мне незаметно подошел Аничков и тронул за плечо. «Выйдем?» — кивнул он на дверь. «Да, надо воздухом подышать». Я поставил бокал с пенным на стол и вытерся рукавом. «Прости, милая, но найди на сегодня кого-то другого». Погладил я по щеке увившуюся вокруг меня светловолосую грудастую красотку. «Я тебе не нравлюсь», — надула она губки, больше играя, чем реально переживая. «Очень нравишься». Глаза невольно посмотрели куда не надо. «Но есть один человечек, которого я не хочу обижать». «Она лучше, чем я?» «Она будущая мать моих детей». «Ой, ну все!» — закатила глаза деваха. «Я думаю, бесу как раз третий не хватает», — предложил я. «Да, Рустам?» «Э, брат, давай сисястую сюда. Сделаю ей на лицо омлет по-бухарски». «Да пошел ты!» — оскорбленно огрызнулась шлюха и ретировалась к дальнему столику, вызвав у всех нас хохот. «Артем!» — бес осоловело посмотрел на меня, прижимая подруг этой девахи. «Да они меня реально обожают! Слушай!» Но дальше бухарца совсем понесло, и я оставил его рассказывать бредни собутыльникам. Снаружи Аничков задымил папиросой. Сегодня некромант не принимал прямого участия в пьянке. Вместо этого угрюмо подсаживал свой медовый сбитень и отмахивался от предложений угостить его чем покрепче. «Что насчет моего дела?» — выдыхая дым, требовательно спросил он. «Погоди пока с этим. Ты все прочитал, что было в папке?» «Да, мочить надо шуйских, что тут непонятного?» «Мы не можем сейчас объявить им войну. Ты должен это понимать». «Ты обещал, Артем! Ты дал мне слово, что разберешься с этой проблемой!» — ткнул он в меня пальцем. «Сколько мне еще терпеть? Ублюдки вырезали весь мой род, лишили меня всего. Я ждал больше 10 лет, и ты мне что-то будешь рассказывать о терпении?» «Артем!» — обратился сзади Соловей. «Не сейчас, Антон, потом. Нам надо поговорить». Отмахнулся я от лучника, и когда тот отошел, снова вернулся к обсуждению. «Если ты читал внимательно, то должен понимать, здесь и мои интересы тоже пересекаются. Слабоумным меня сделали шуйские, они и баритинским поднасрали». Попытался я его успокоить и добавил в конце. «Что-то мне подсказывает, пронские с их подачи тут разгулялись». Бычок полетел в лужу, и Аничков засунул руки в карманы. «Пока этот противник нам не по зубам, но это пока», — старался я дипломатичнее объяснить суть. «Это московский род, а мы далеко от столицы. Как предлагаешь присылать подкрепление? Как дуэлиться против сотен подготовленных магов экстракласса, м? Я-то выдержу еженедельные дуэли, а ты? А остальные сычи или рядовые члены клана? На убой их предлагаешь кинуть?» По лицу Петра пробежала тень досады. Я его отлично понимал. Мы только что выиграли войну, ощущался некий подъем, а еще он привык заливать прошлое мутным дурманом спиртного. Теперь его сознание было ясным, а значит и тяжелые воспоминания ежедневно приходили, как непрошенные гости. «С чего ты планируешь начать?» — поинтересовался он, немного успокоившись. «На днях поедем во Владимир. У шуйских там полно недвижимости и торговых точек». «Собрался поджигателем заделаться?» — поднял бровь Аничков. «Нет», — покачал я головой. «Нас быстро вычислят. Думаю, у них свои люди на воротах и в администрации. О моем приезде сразу доложат». «Тогда зачем?» — поинтересовался Петр. «Мы с отцом хотим купить там парочку помещений. Используем как официальный повод. Ну и наше дело обстряпаем. Есть одна годная мыслишка». «Хорошо. Я тоже с тобой?» «Нет», — сразу отрезал я. «Это будет слишком явно. Мы поедем туда только с Ваней. Ты займешься вербовкой некромантов. Подготовь себе смену. Через 3 недели мы уезжаем в Бастион». «Хорошо». «Возвращайся тогда. Я пойду к Рюминым. Поздно уже». Мы хлопнули по рукам. Но во время контакта мое тело внезапно потеряло свою материальность, став серой дымкой. Это продлилось всего 2 секунды, и потом снова все пришло в норму. Аничков обернулся посмотреть, видел ли кто еще. «Ребятам еще не рассказывал?» — спросил он. Я покачал головой. «Нет, ты тоже молчи. Пока непривычно, контроль иногда теряю. Все, бывай. Остальным передай, пусть веселятся». Петр еще немного посмотрел мне вслед, потом на пасмурное осеннее небо и, шумно откашлившись, вошел внутрь. Когда я говорил не про все изменения, то я имел в виду и это. У меня было 100 процентилей тени. Неосвоенных процентилей, попрошу заметить. С теорией предстоит еще скрупулезная работа. Теперь я первый в мире стихийник, что не помер от слияния. Считай, вписал имя в историю. Моя дематериализация выходила спонтанно, потому дал себе зарок побыстрее с этим разобраться. Способность крайне удобная, но ее грани еще не распробованы. По сути, я превращался в тень, а это можно применить во многих областях. Также мой максимум процентилей, благодаря дополнительному клону, достиг 400, и все они сейчас были открыты. То есть бери да учись, не нужно даже монстров убивать. Но я все равно буду. Во-первых, деньги. Во-вторых, так владение стихиями быстрее разучивается. Ну и в-третьих, ради политических очков. Надо расширять влияние и славу рода Баритинских. Помимо этого, победа над Турзагалом внезапно накинула мне по 20% на каждую имеющуюся стихию. Это нереально много. Но, с другой стороны, за полубашка вполне справедливо. Однако руническая система ничего с этого не приобрела, ибо там прогресс теснейшим образом связан с обучением. Ее сила в теоретических знаниях и умении ими оперировать. Отсюда гибкость, возможность смешения стихий, творческий подход. С холодной улицы я перешел в хорошо натопленный дом Рюминах и, вежливо отказавшись от угощения, постучал в комнату Софи. В окне девушки горел свет. Она еще не спала. «Это я, можно?» — попросил я ее, дернув ручку. Заперто. Послышались шаги, и дверь приоткрылась. «Что тебе?» «В гости пришел. Пустишь?» «Приставать будешь?» «Буду», — честно признался я. «Но и поговорить хочу. Хорошая новость, меня впустили. Плохая, Уварова на что-то серьезно обиделась». «Рассказывай», — усевшись на кровать, произнес я и краем глаза посмотрел на стопку книг. «На что дуешься?» «О, это Гельвеций, я его тоже читал у отца в библиотеке». «Да его рациональный подход к магии поражает, я даже...» Она осеклась на полуслове. «Впрочем, это не важно. Ты меня обманул и все равно держишь за дурочку». «Это почему же?» Тогда она объяснила, что измерила ауроскопом мои данные во время комы. А после прибор показал совершенно другие цифры. «Так, ну и?» — спросил я ее. «Что «ну и?» — спародировала она мою манеру говорить. «Где все те рассуждения, что мы пара, и ты мне доверяешь? Когда доходит до дела, ты изображаешь из себя героя, весь такой пыжишься...» Она картинно надула щеки. «Смотрите, какой важный я мистер снисходительность и скрытность. Ты в опасности, девонька, лишнего тебе лучше не знать». Я не удержался и хохотнул. «И ничего, что я как дура тут с тобой носилась? Еще этот Ваня до усрачки напугал своим чревовещанием, или чем он там орал на всю комнату, пока лечил тебя? Синеглазка чертова! Я чуть не померла! А ты как очнулся, сразу дурацкие шуточки свои включил, будто это смешно, бесит!» «Так, стой, остановись, стоп!» Прекратил я поток ее слов. «Я согласен. Ты кое-что случайно узнала обо мне за последние дни. Но ты ведь сама сказала, что не хочешь продолжать отношения. Или я не прав?» «Да, но...» «Погоди», — перебил я ее. «Разве я не выполнил все, как ты хотела? По твоим словам, мы не пара. Так почему я должен тебя подвергать опасности или, наоборот, себя? К чему эти знания обо мне, если ты не хочешь строить со мной будущее?» София раздраженно провела рукой по волосам. Внутри нее прямо-таки разгорался взрыв гнева. Но в то же время умом она понимала справедливость моего замечания. И это еще больше ее злило. Она больно ущипнула себя за локоть и, наконец, ответила. «Все равно ты козел!» По-другому и быть не могло. Я расплылся в улыбке и, встав, подошел к ней. «Куда лезешь?» — зыркнула она. «Но обнять-то я тебя могу за то, что присмотрела за мной. Как недотрога, ей-богу!» Я почувствовал, как она вся внутренне напряглась, когда сгробастал ее. «Если что, моя дверь сегодня почему-то окажется не заперта», — шепнул я ей. «И еще раз спасибо, что мыла мою жопку, пока я спал». «Так ты не спал? В смысле? Не мыла я твою жопку! Все, проваливай!» Отпихивая меня и пыхтя, возмутилась девушка. Я со смехом вышел из комнаты и отправился к себе. А через час, когда я прочитал в ускоренном темпе художественную книжонку перед сном, дверь тихо приотворилась и щелкнул замок. Софи могла красться сколько угодно, я ее еще в коридоре засек, благодаря некроманскому зрению. и отслеживал любое живое существо в этом доме, даже не напрягаясь. Край одеяла сзади приподнялся, и женское тело скользнуло под него. Я перевернулся на другой бок, и мы какое-то время молча смотрели друг на друга, а потом я ее притянул к себе и поцеловал. Утром я не подох только благодаря настроенному самоисцелению. Хорошо, что Софи ушла намного раньше, и я смог подавить приближавшуюся боль. Я сполз с кровати на пол, покрывшись крупными каплями пота. Скверна жрала тело, хотела его захватить полностью. Дойдя до шеи, она остановилась под моим напором и затем стала уменьшаться. Черная корка растворялась в пространстве, отходя слоями, и напоминала живой организм. Кажется, с каждым шагом некромантии эта дрянь эволюционировала и превращалась действительно в опасного врага. Мой иммунитет еле справлялся с ней. Наконец, спустя минут 15, я обессиленный праздновал победу, валяясь на ковре. Организм постепенно приходил в себя, и я срочно залил в него целый кувшин воды и провел свои обычные процедуры по очищению. И так будет каждое утро. Каждый гребаный день — это борьба за жизнь. Зато после пробуждения простые радости как-то острее ощущались. Недаром говорят, помни о смерти. Чем явственнее ты осознаешь конечность своего существования, тем больше начинаешь ценить настоящее. Уварова предпочла сделать вид, что между нами ничего не было. И когда я спустился к Рюминой на завтрак, та нашла предлог, чтобы ретироваться. До этого девушки распивали чаи. Кругом виноват. Вздохнув, плюхнулся я на стул и тут же намазал свежий теплый хлеб толстым слоем масла и пододвинул к себе блюдце с пшеничным медом. Черный чай уже разлил слуга и вежливо откланялся. «Вы, женщины, столько проблем на пустом месте придумываете, а нам, мужчинам, их потом разгребай». Рюмина таинственно улыбнулась и ничего не сказала на мое утреннее ворчание. Дождавшись, пока я наемся и подобрею, она попросила об одолжении. «Слушаю и повинуюсь», — вытирая рот салфеткой, сказал я, как заправский джин. «Мне нужно, чтобы ты поднатаскал моего брата. Помнишь, я тебе о нем рассказывала?» «Да, Захар. Видел его вчера», — ответил я, позволяя слуге унести несколько подносов с объедками. «У него сейчас 80% гравитации, и дальше очень туго движется. Ему надо 99, а отец подговорил всех владельцев мест силы не пускать его. Они сейчас в ссоре». «Такой редкий атрибут еще найти надо. Поэтому я понимал всю сложность ситуации. Ему очень нужна опытная группа. Та, в которой он был в прошлый раз, выходила на охоту раз в неделю. И его это не устраивало. Но лучшего варианта не было. Он будет делать все, что скажешь, любые задания, а деньги ему не нужны. Он думает, что с тобой быстрее выпадет гравитационное место силы. Все-таки вы за 2 месяца больше 90 брешей закрыли». «Хорошо, можешь не объяснять. Я возьму его к себе, но на своих условиях». «Спасибо», — обрадованно поблагодарила девушка и, взяв в руки колокольчик, позвонила в него. Спустя 5 секунд дверь открылась, и в нее зашел уже знакомый мне лучник, девушка встала, и я тоже. «Что ж, договаривайтесь, мальчики, я здесь лишняя», — и упорхнула. Мы пожали друг другу руки, и я показал на стул, чтобы он сел. «Значит, поступим следующим образом», — скрестив пальцы, сказал я. «Готов взять вас к себе, но с одним очень важным условием». «Я слушаю», — приосанился остроносый мужчина с легкой щетиной на лице. «Все, что вы увидите или узнаете обо мне, должно остаться в тайне, пока не станет доступно всем». «Вам есть что скрывать? Если это что-то мерзкое или преступное, я, пожалуй, откажусь», — гордо заявил Захар. Не обращая внимания на его аристократические замашки, я продолжил. «В связи с этим, я попрошу вас рассказать мне что-то такое о себе, что может уничтожить вас, ваше доброе имя или вашу карьеру на корню. Только в этом случае я соглашусь вам помочь».